На следующий день все присутствовали в классе. Пришел Генки, и класс поприветствовал его. Некоторые все еще были расстроены из-за того, что их вызвали на занятие. Генки начал, сказав: «Прежде чем мы начнем, должен сказать, что я очень горжусь вашими вчерашними успехами. Продолжайте усердно работать, и скоро вы все станете великолепными шиноби». Услышав это, расстроенные успокоились. Он продолжил: «Я надеюсь, что вы продолжите свои тренировки и на каникулах. Что касается сегодняшнего занятия, не волнуйтесь, оно будет для вас очень увлекательным. Я расскажу о том, какие варианты доступны вам в будущем, то есть, каким ниндзя вы сможете стать». После этого Генки начал рассказывать им о всех возможных вариантах в будущем. Он начал с самого простого для понимания, ниндзя-медика. Он объяснил, чем занимается ниндзя-медик, и подчеркнул их важность в отряде. Он даже упомянул Цунаде, чтобы повысить интерес своих учеников. Затем он продолжил, перечисляя различные другие возможности, такие как ниндзя-штурмовик, ниндзя-следопыт, ниндзя-сенсор, ниндзя-охотник, ниндзя-разведчик, ниндзя-связист и так далее. Он объяснил преимущества каждого из них, а также их ограничения и связанные с ними риски. Он также привел хороший пример для каждого варианта. Он также объяснил о специализации. Он объяснил: гендзюцу, тайдзюцу, различные стихийные ниндзюцу. Ниндзя может стать очень могущественным, если специализируется на одном из них, но иметь базовые навыки в остальном тоже важно. В противном случае у вас будет много слабостей. Он рассказал о них подробнее. Лекция продолжалась 2 часа подряд. Около 10 утра Генки наконец закончил свою лекцию. Он сказал: «Хорошо, теперь вы официально на каникулах». Фуджин был очень доволен этой лекцией. Он подумал: «Наконец-то у меня появился шанс». Многие ученики очень возбудились и начали праздновать. Однако Генки повысил голос и продолжил: «Но, подумайте о том, что мы сегодня обсуждали. Обсудите это со своими родителями и решите, какой путь для тренировок будет для вас оптимальным. Если у кого-то есть сомнения, они могут проконсультироваться со мной. Я буду в учительской до полудня». С этими словами он наконец закончил занятие. Многие ученики просто выбежали из класса. Фуджин вместо этого отправился на тренировочную площадку для сюрикенов и начал тренироваться. Через полчаса он решил навестить Генки. Добравшись до учительской, он постучал и вошел после разрешения. Генки был единственным присутствующим учителем. Это было логично, поскольку начались каникулы. Глядя на Фуджина, Генки все еще был немного раздражен. Однако через несколько секунд он вздохнул и подумал: «Забудь. Думаю, он просто слишком замкнут, чтобы активно участвовать в классе». Фуджин был озадачен, увидев, как Генки вздыхает. Он накликнул его, чтобы привлечь внимание. «Сенси». Генки ответил: «Ну что, какие вопросы хочешь прояснить?» Фуджин ответил: «Сенси, не могли бы вы обновить мою программу тренировок и также рассказать мне поподробнее об этих печатях и как их использовать?» Генки кивнул и снова взглянул на его программу тренировок. Приняв во внимание добавление печатей, он внес несколько изменений в программу и попросил Фуджина следовать им. Он сказал: «Хорошо, следуй этому плану, и если тебе станет комфортно, ты можешь увеличивать давление, которые могут оказывать печати. Однако не увеличивай давление слишком сильно, иначе ты можешь получить травму и не сможешь тренироваться несколько недель». Фуджин кивнул: «Спасибо, сенси». Однако он все еще стоял там и спросил кое-что, что Генки никогда бы не угадал. Он сказал: «Сенси, я подумал о ролях, которые вы упоминали во время лекции, и мне очень интересно стать сенсором. Могли бы вы рассказать, как мне следует тренироваться для этого?» Генки был действительно удивлен этой просьбой. Не понимая причины, он спросил: «Почему ты хочешь стать сенсором?» Фуджин уверенно ответил: «Сенси, если в будущем враг подкрадется ко мне или моей команде, умение быть сенсором поможет мне спасти всех нас. А еще я смогу обнаруживать врагов издалека и предотвращать попадание в засаду. Вот почему я хочу стать сенсором». Закончив, Фуджин внутренне усмехнулся. Генки был немного удивлен ответом. Все, что только что сказал Фуджин, было тем, что он сам говорил в классе. Он подумал: неудивительно, что он набрал максимальные баллы на письменных экзаменах. Но все равно, что-то не сходится. Он кажется слишком заинтересованным в становлении сенсором. Это не то, что может произойти всего за 2 часа. Будто он знал о сенсорах заранее. Он спросил: «С каких пор ты хочешь стать ниндзя-сенсором?» Фуджин не был настолько наивен, чтобы не понимать, что Генки может посчитать эту просьбу подозрительной. Он притворился, что нервничает, и сказал: я не знал о ниндзя-сенсорах до сегодняшней лекции. Затем он застенчиво почесал затылок, говоря: однако я размышлял в этом направлении с того дня, как вы незаметно подошли ко мне в библиотеке. Если бы это был враг, он мог бы убить меня, даже не дав мне понять, что произошло. Генки был ошеломлен ответом. Я никогда не думал, что такой простой инцидент так сильно повлиял на него, и это был всего лишь его первый день. Вздох. Ладно, похоже, я виноват в этой его одержимости. Затем он ответил: я не сенсор, поэтому не смогу тебе в этом помочь. Услышав это, он увидел разочарованный взгляд Фуджина. Фуджин подумал: а нет, только не еще один трюк. Я не хочу ждать до выпускного экзамена в следующем году. Однако у Генки были хорошие новости для Фуджина. Он продолжил: однако у меня есть хороший друг, который является сенсором и работает в сенсорном отделе Конохи. Я попрошу его тренировать тебя во время каникул. Надеюсь, у тебя нет других планов на каникулы. Фуджин изобразил воодушевленное выражение лица, размышляя: о, у меня куча планов, не только на каникулы, но и на год или два вперед. И возбужденно воскликнул: нет, сенси. Генки улыбнулся и сказал, что заберет Фуджина завтра в 8 утра. Затем Фуджин откланялся. 15. Глава 15. Сенсор. 15. Глава 15. Сенсор. На следующее утро Генки появился у дома Фудзина в 8 утра. Забрав его, они направились на тренировочную площадку. Фудзин увидел, что их ждал мужчина средних лет, вероятно, под 30. Он заметил, что на мужчине был герб клана Яманака. Он подумал: так и знал, в Конохе они лучшие сенсоры. Генки подошел к нему и сказал: «Ю, вот пацан, о котором я говорил. Фудзин, это Шин. Он был моим одноклассником. Он специальный джаунин. Он даст тебе советы, как стать сенсором. Иногда он может казаться угрюмым, но не волнуйся, в душе он очень добрый человек». Фудзин кивнул. «Доброе утро, Шин-сенси». Он отметил, что Шин, который уже выглядел немного сердитым после представления Генки, стал еще угрюмее после его приветствия. Шин сердито сказал: «Будь ты проклят, Генки. Мало того, что ты меня так дерьмово представил, так еще и пытаешься втянуть в учительство». Затем он строго посмотрел на Фудзина и сказал: «Малец, никогда не называй меня сенсеем». Фудзин задался вопросом: «Почему все такие странные?» Пока Генки насмешливо спрашивал: «Черт, почему ты такой угрюмый с самого утра?» Фудзин притворился, будто нервничает, и спросил: «Так как мне вас называть?» Шин подумал несколько секунд, затем расплылся в улыбке, его глаза почти сияли, и он сказал: «Зови меня Шин, братец». Его лицо выглядело на грани жуткого. Выражение лица Фудзина мгновенно стало абсолютно невозмутимым, и он чуть было не брякнул: «Почему бы мне не называть тебя старым пердуном?» Генки приложил ладонь ко лбу и отругал: «Перестань кривляться, пусть называет тебя сенсеем». Шин разочарованно вздохнул и ответил: «Ладно, забудь». Затем, глядя на Фудзина, он сказал: «Ладно, малец, сперва посмотрим, насколько ты одарен в сенсорике. Если твой талант будет очень плох, я не стану тебя учить, и тебе тоже не стоит тратить на это время». Сначала он немного поучил Фудзина тому, что делают сенсоры и как. Затем дал Фудзину указание сесть в медитативную позу и объяснил, как ощущать свое поле чакры. Фудзину потребовалось почти полчаса, чтобы ощутить свое поле чакры. Инструкции были очень полезными. Затем Шин немного протестировал поле чакры Фудзина. После некоторых тестов он пришел к выводу, что радиус поля чакры Фудзина составляет 7,3 метра. Шин прокомментировал: 7,3 метра, неплохо. У среднего ниндзя поле чакры составляет от 4 до 5 метров. В моем клане Яманака мы обучаем сенсорике молодых. Если их поле чакры превышает 7 метров, тогда как для других шиноби Конохи минимальное требование составляет 5-9 метра. Впрочем, это лишь самый минимум. Немало представителей клана Яманака имели поле чакры более 10 метров еще до начала тренировок в сенсорике. Мой собственный радиус составлял 10-6 метра. Так что, хотя ты и можешь стать сенсором, тебе придется очень много работать. Ты уверен, что все еще хочешь обучаться сенсорике? Фудзин быстро обработал всю информацию и кивнул. Шин сказал: «Хорошо, я буду тебя наставлять. Однако процесс обучения сенсорике довольно сложен. Нам понадобятся надлежащие тренировочные помещения. Я отведу тебя в то место, где тренируются сенсоры Конохи. Ты будешь посещать его ежедневно с завтрашнего дня в 10:30 утра. Генки кивнул своему бывшему однокласснику. Он посмотрел на Фудзина и сообщил. Лорд Хокаге подготовит твои печати к завтрашнему дню. Завтра в 18:00 тебе нужно будет явиться в его кабинет. Фудзин кивнул и сказал. Спасибо, сенси. Затем он сопроводил Шина до тренировочного центра. Расположение было немного в стороне от жилых районов. Оно находилось посреди одного из многочисленных мини-лесов Канахи. Фудзин запомнил местоположение и затем откланялся. На следующий день Фудзин прибыл в тренировочный центр в 10:28 утра. Он увидел, что Шин уже был там. Войдя, Фудзин заметил, что в центре было много комнат. Сам центр был в основном пуст. Людей там было очень мало, однако Фудзин отметил, что довольно много комнат были заняты. Шин сказал, эти комнаты полностью изолируют все внешнее, а также в них есть печати, которые устраняют все звуки и запахи в помещении, так что тебе придется полностью полагаться на свою способность к сенсорике. Фудзин внимательно слушал, пока Шин объяснял. Он подумал, понятно, в этом есть смысл. Полагаю, это то место, где тренируется большинство сенсоров Канахи. Думаю, остальные ученики занимают другие комнаты. Я не помню точно, но, кажется, у Канахи также было сооружение, которое помогало ей отслеживать всю границу деревни на предмет проникновения или что-то в этом роде, хотя это показывали только в Шиппудине, а не в первой части. Интересно, это сооружение тоже здесь, или оно находится где-то еще? Шин повел Фудзина в одну из комнат. Комната была очень темной. Все стены были окрашены в черный цвет. Комната также была довольно большой. Войдя, Шин объяснил Фудзину, как тренироваться, чтобы ощущать только с помощью чакры. Он сказал, тебе наденут повязку на глаза, и после активации печати все звуки и запахи в комнате будут устранены. Затем в комнате разместят несколько предметов. В этих предметах запечатано небольшое количество чакры таким образом, чтобы сенсоры могли ее обнаружить. Твоя задача будет состоять в обнаружении этих предметов. Мы начнем с размещения предметов в 3 метрах от тебя, затем увеличим дальность до 5 метров, а потом до 7 метров. Как только ты справишься с этим, я научу тебя, как увеличить размер твоего поля чакры. Фудзин понял и поблагодарил его. Он приступил к тренировке. Тренировка продолжалась до 12:30 без какого-либо успеха. В это время Шин закончил тренировку. Он сказал, что они будут ежедневно тренироваться здесь по 2 часа, а также дал ему несколько советов для достижения прогресса. Он также ободрил Фудзина, сказав, что такие вещи не могут быть обнаружены за один день, и не стоит сильно расстраиваться. Он также предоставил Фудзину небольшой кубический предмет. Он сказал, это один из тех предметов, которые я просил тебя ощутить. Можешь временно взять его, чтобы практиковаться дома. Хотя ты не сможешь блокировать свое обоняние и слух, это не должно сильно повлиять, так как ты не специализируешься ни на одном из них. Так что просто попробуй практиковаться с повязкой на глазах. Возможно, попроси кого-нибудь положить этот кубик куда-нибудь после того, как ты наденешь повязку и сядешь в медитативную позу. Таким образом, ты заранее не будешь знать, где именно находится куб. Однако не практикуйся слишком долго. Фудзин понял все, что сказал Шин, и кивнул. Затем он поблагодарил Шина и отправился домой. После окончания академии у него теперь было 7 дополнительных часов, которые он мог использовать для тренировок. Тренировки в центре, дорога туда и обратно, а также обед заняли чуть менее 3 часов. Фудзин временно выделил все оставшиеся 4 часа на тренировку сенсорики чакры. В кабинете Хокаге Хирузин смотрел на изготовленные на заказ печати на своем столе. Он тихо вздохнул, думая, преимущество Канахи Фуиндзюцу быстро исчезает. С уничтожением клана Узумаки и уходом госпожи Мита наш прогресс в Фуиндзюцу почти остановился. Кушина и Мината только начали добиваться прогресса, но умерли слишком рано. Теперь потребовалось почти 2 полных дня, чтобы сделать такую простую печать на заказ для Фудзина. Впрочем, запрос все равно довольно удивительный. Генки говорил, что паренек прилежный, но просить такие печати в столь юном возрасте невероятно редко. Обычно лишь немногие гении среди кланов тренируются с подобным. Однако даже они в большинстве случаев начинают в более позднем возрасте. Я вспоминаю, как он сперва взглянул на Генки, прежде чем спросить о цене. Полагаю, именно Генки подсказал ему эту идею. Думаю, мне стоит хорошенько с ним поговорить, когда он навестит меня через несколько часов. В 18:00 Фудзин добрался до кабинета Хокаге и вошел, постучав. Он почтительно поприветствовал, слегка склонив голову. «Добрый вечер, лорд Хокаге». Хирузин был впечатлен этим, он подумал. «Что ж, по крайней мере, его манеры очень хороши». Он сказал: «Взгляни, вот печати, которые ты запрашивал. Эта печать особая, разработанная нашей деревней. Она сочетает в себе особенности нескольких базовых печатей, чтобы создать идеальный инструмент для тренировки тел наших шиноби. Ты можешь свободно регулировать степень давления, которое печать оказывает на твое тело. Давление оказывается на все тело». Фудзин кивнул и сказал: «Благодарю вас, лорд Хокаге». Затем он посмотрел на печать, лежащую перед ним. Печать была выгравирована на квадратном листе бумаги. Он подумал: «Тут всего одна печать. Я думал, их будет 4 или больше, для наложения на разные части тела, вроде конечности и так далее. Полагаю, эта печать гораздо более продвинутая. Эх, тогда я не смогу ее проанализировать. Все же, лучше, что я сам должен наложить эту печать, а не кто-то другой делает это на моем теле. Так шансы возникновения проблем, вероятно, будут ниже. Хотя, я не должен знать много о фуиндзюцу». Затем он поднял взгляд на Хокаге и спросил: «Лорд Хокаге, как мне использовать эту печать?» Хирузин ответил: «Просто приложи печать к своей груди. Она должна прилипнуть к твоему телу. Печать многоразовая, так что ты можешь снять ее и снова приложить, если захочешь. Но никогда не передавай эту печать никому другому». Фудзин ответил: «Да, лорд Хокаге. Но как мне увеличить или уменьшить давление, создаваемое печатью, и какое максимальное давление может создать печать?» Хирузин усмехнулся любопытству молодого человека перед ним. Он ответил: «Просто сфокусируй свою чакру на печати. Это похоже на то, как ты фокусируешь чакру на листе во время упражнения по концентрации чакры. Затем ты сможешь решить, увеличивать или уменьшать давление, и это будет сделано автоматически. Что касается максимального давления, оно может быть очень большим. Это эквивалентно ношению жилета весом 100 кг, утяжелителей по 50 кг на каждой ноге и по 25 кг на каждой руке». Фудзин был шокирован этими цифрами. Он чуть было не выругался. «Ублюдок, не стоило ли тебе сказать об этом сначала?» Однако он сохранил контроль над своими эмоциями. Чтобы поддержать свою игру, он сглотнул и изобразил на лице легкий страх. Хирузин посмотрел на выражение лица Фудзина и внутренне ухмыльнулся, думая: «Что ж, это гарантирует, что он всегда будет использовать эту печать очень осторожно и не навредит себе». После этого Хирузин немного поговорил с Фудзином. Он попытался понять, что заставило Фудзина запросить эти печати. Он также расспросил о его повседневной жизни, удобно ли ему в квартире, хорошо ли он ест и так далее. Он также заставил Фудзина попробовать контролировать давление в его присутствии. Он также объяснил некоторые советы и меры предосторожности. Например, он сказал, что во время сна Фудзин всегда должен деактивировать печать. Он также предостерег Фудзина от использования печати во время спарринга или боя, сказав: «Если ты привыкнешь к ней, то тебе будет трудно правильно контролировать свои движения, когда ты деактивируешь печать». В конце он похвалил Фудзина за его успехи на экзаменах и отпустил его. Выйдя, Фудзин подумал: «250 кг, хм, мне очень хочется узнать, использует ли кто-нибудь это полностью. Интересно, какой вес носил ли?» В сериале это число так и не упоминалось. Выходя из кабинета Хокаге, Фудзин уже активировал печать. В присутствии Хирузина он поддерживал очень низкое давление. Однако, покинув здание Хокаге, он увеличил давление. Он увеличил его до уровня, который создавал приличную нагрузку на его тело, но при этом был посилен. Он бежал всю дорогу до своего дома и думал: наконец-то, даже этот простой бег стал испытанием. Хотя, вероятно, мне придется немного снизить давление, чтобы выполнить тренировочный комплекс, который дал Генки. Полагаю, мне придется экспериментировать несколько дней, чтобы подобрать правильное давление. Я также смогу отслеживать свой прогресс, зная процент от максимального давления, создаваемого печатью. Он также подумал обо всем, что сказал ему Хирузин, и сосредоточился на двух моментах. Он указал не использовать печать во время сна и боя. Полагаю, не следовать первому правилу, не вариант. Что касается второго, я могу понять его точку зрения и опасения. Если я буду это делать, то попытки сражаться без этого давления вызовут массу проблем. Конечно, их можно исправить, приложив некоторые усилия. Однако посреди боя это будет смертельно. Однако у Кагуи было измерение с высокой гравитацией, так что мне следует научиться сражаться и под большим давлением. Но сейчас в этом нет необходимости. Возможно, позже я смогу построить гравитационную камеру и практиковаться там. Это может быть эффективнее. Все же, должен признать, эта печать очень хороша. Она оказывает давление на все мое тело. Давление на ноги больше, чем на руки. Даже спина чувствует напряжение. Полагаю, печать сделана таким образом, чтобы каждая мышца была должным образом проработана. Это приведет к правильному развитию всего тела. Не будет случаев, когда одни мышцы развиты больше, а другие – недоразвиты. Полагаю, Хирузин не стал вдаваться в подробности, не ожидая, что я их пойму. Этот метод намного превосходит утяжелители, которые использовал Ли. Пожалуй, мне действительно нужно быть благодарным Генке. Хотя это заставляет меня задуматься, почему эти парни не дали такую печать каждому шиноби Конохи. Неужели ее так сложно произвести? Закончив свои размышления, Фудзин начал медитировать. 16. Глава 16. Второй академический год. 16. Глава 16. Второй академический год. В течение следующих нескольких дней Фудзин экспериментировал с давлением, оказываемым печатью. Ему тоже исполнилось 7 лет. 4 дня ушло на то, чтобы он смог определить, под каким давлением он сможет продолжать тренировки. Это было чуть больше 2% от максимальной мощности печати. Он подумал: а во, как мало. С другой стороны, мне сейчас едва исполнилось 7. В любом случае, по крайней мере, теперь мое телосложение должно развиваться быстрее. Его тренировка сенсорики также продолжалась. Потребовалось 8 дней, чтобы он наконец-то смог ощущать объекты, расположенные вокруг него. Яманакашин был немного разочарован прогрессом. Он вздохнул и подумал: 8 дней – это неплохо, но и не очень хорошо. Он, вероятно, не станет выдающимся сенсором. Хотя, приложив некоторые усилия, сможет стать неплохим. И хотя это немного лучше среднего показателя по Конохе, по сравнению с сенсорами моего клана он уступает. В среднем мы способны ощущать объекты на 7-й день, а более талантливые – еще быстрее. Эх, Конохе действительно остро не хватает сенсоров. Из-за существования кланов Хьюга, Абурами и Инузука деревня не особо вкладывалась в подготовку сенсоров. Большинство сенсоров Конохе происходит из моего клана. Еще один сенсор, даже средний, будет полезен деревне. После этого Шин отодвинул объекты от Фудзина и разместил их в 4-5 метрах. Поскольку основы были те же, а объекты все еще находились в его поле чакры, он смог ощутить их очень быстро, менее чем за полчаса. Шин был удивлен такой скоростью. Он переместил объекты на 7 метров дальше, и то же самое повторилось. Это сильно удивило Шина. Что ж, это удивительно. Хотя в среднем Яманака ощущает объекты на 7-й день, для ощущения после их отдаления требуется время, большинство справляется на 8-й день, а некоторые даже на 9-й. Полагаю, у него больше таланта, чем я думал. Фудзин же подумал: хотя на первичное обнаружение ушло много времени, с увеличением дальности все оказалось не так сложно. Принципы оставались прежними, и объект все еще находился в моем поле чакры. Полагаю, следующая тренировка будет направлена на увеличение размера моего поля чакры. Он слегка вздохнул, подумав: надеюсь, эта тренировка не будет такой же скучной, как эта. После завершения тренировки Шин сказал Фудзину: неплохо, ты продвинулся быстрее, чем я думал. В течение следующих 4 дней продолжай практиковаться в том же духе у себя дома, чтобы лучше освоиться с ощущением чакры в своем поле. Я буду на задании, так что мы не встретимся. Как только вернусь, мы начнем тренироваться в увеличении радиуса твоего поля чакры. Фудзин поблагодарил его и ушел. Следующие пару месяцев прошли в том же духе. Тренировка по увеличению поля чакры включала в себя еще более долгие часы медитации. Ему приходилось концентрироваться на одной точке и пытаться увеличить диапазон в этом направлении. Фудзин подумал: это займет очень много времени. Полагаю, на каникулах мне стоит поработать над тем, чтобы тренироваться с открытыми глазами, а не в повязке. Так я смогу тренироваться и в классе. Иначе не будет никакой надежды продолжить эти тренировки после возобновления занятий в академии. На каникулах он продолжал свои физические тренировки, которые принесли отличные результаты благодаря печати. Он также много тренировался в технике замены. Его целью было сократить время на ее выполнение, а также уменьшить количество необходимых ручных печатей с 5 до 0. Хотя ему не удалось добиться прогресса в сокращении количества ручных печатей, он смог выполнять ее значительно быстрее, менее чем за секунду, хотя точное время он не мог определить из-за отсутствия измерительных приборов. Что касается техники клонирования, он смог создавать 3 клонов, что, если он правильно помнил, являлось требованием для экзамена на получение звания генина. Техника трансформации тоже хорошо прогрессировала, так как никто не замечал никаких проблем, когда он бродил по улицам, превратившись в кого-то другого. Но он еще не проверял ее на ком-то, кто его знал. Что до контроля чакры, он стал способен свободно бегать по водной поверхности. Поэтому он сократил отведенное на это время и практиковался лишь 2 раза в неделю вместо ежедневных занятий. Хотя у него были идеи, как еще больше улучшить свой контроль чакры, он решил попробовать их позже, чтобы больше сосредоточиться на ниндзюцу. Тренировка по преобразованию стихии ветра отошла на 2-й план, так как Фуджин посчитал, что достаточно ее освоил. Он подумал, возможность разрезать камень, вероятно, равносильно способности рассечь водопад. Даже на металле я могу оставлять мелкие царапины на поверхности. Что касается тренировки стихии земли, он купил больше глины, чтобы работать над ее формовкой, а также принес домой небольшой метровый камень, который попытался раскрошить, когда ему наскучила тренировка сенсорики. Что касается тренировки сенсорики, после того как Шин научил Фуджина увеличивать радиус его поля чакры, встречи с Шином сократились до 2 раз в неделю. К концу каникул Фуджин смог мгновенно ощущать чакру, если кто-либо вступал в его поле чакры, если только этот человек не скрыл свою чакру. Однако для этого ему приходилось активно фокусироваться. Если он не фокусировался, то никого не мог ощутить. Тем не менее, он заметил, что способен пассивно ощущать чакру в радиусе 0,6 метра вокруг себя. Шин сказал, что это то, что каждый сенсор развивается временем. И это было очень важно, так как не требовало внимания, и сенсор мог одновременно выполнять другие задачи. Радиус его поля чакры увеличился более чем в 4 раза по сравнению с первоначальным размером, достигнув чуть более 30 метров. Шин был весьма впечатлен темпами его улучшения. Шин также научил Фуджина измерять количество чакр у ниндзя, находящихся в его поле чакры. Он объяснил его использование для определения уровня угрозы. Но он также пояснил, что не следует полностью полагаться на это, поскольку количество чакры также можно скрывать. Он продемонстрировал Фуджину, как можно уменьшить свою чакру, которую другие могут ощутить, или даже полностью скрыть ее, чтобы выглядеть как обычный гражданский. Шин научил тому же и Фуджина. Фуджин добился некоторого успеха в полном сокрытии своей чакры, хотя это еще не было идеально. Однако попытка уменьшить ее и создать видимость более низкого уровня чакры была очень сложной, так как его чакра сильно колебалась. С другой стороны, Фуджин смог ощущать чакру, не ограничивая никаких своих чувств, без использования ручных печатей и даже при движении. Однако без ручных печатей радиус поля чакры уменьшался примерно до 25 метров, а при движении – всего до 17 метров. Это показывало, что ему еще предстояло много работы. В последний день каникул Шин сказал, «Ты значительно улучшился. В будущем ты легко сможешь стать хорошим сенсором при дополнительной тренировке. Так что продолжай работать над этим. У нас больше не будет тренировочных занятий, но не стесняйся обратиться ко мне, если возникнут вопросы». Фуджин поблагодарил его за всю помощь в течение последних 2 месяцев и удалился. Он также вернул одолженные объекты для тренировки чакры. Фуджин был очень благодарен ему. Хотя способности Фуджина как сенсора все еще были очень слабыми, за последние 2 месяца Шин вбил все основы сенсорики в него. Теперь ему оставалось лишь приложить больше усилий, чтобы стать хорошим сенсором. Новый академический год наконец-то начался. Генки снова был нашим классным учителем. Фуджин предположил, что он будет классным учителем до тех пор, пока они не станут генинами. Новый год начался с еще одной лекции по промывке мозгов. Фуджин, не желая терять времени, применил искусство, которое он освоил в своей прошлой жизни и заново освоил в этой, искусство притворной внимательности на лекции. Он перенес свое внимание на поле чакры. Его план состоял в том, чтобы сосредоточиться на увеличении радиуса своего поля чакры. Но, ощутив других, Он решил сначала сравнить уровни чакры у всех. Заметив уровни чакры у всех, он заключил: «Аво, мои запасы чакры действительно очень хороши. Усилия, приложенные за последние полтора года, принесли свои плоды. Приятно наконец-то видеть результаты своих стараний». Что касается остальных, Фуджин отметил, что в среднем уровне чакры у гражданских студентов и студентов из кланов Нара, Яманака, Ката, Хатаки, Сарутоби и Курама ниже, чем у других. Сравнительно, студенты из кланов Хьюга, Акимичи, Инузука, Абурами и Учиха имеют немного больше чакры. В целом, чакра Учихи Йории была шестой по величине в классе, в то время как Хьюга Хака занимал седьмое место. Хотя он этого и ожидал, пятый по величине запас чакры удивил его. Он подумал: вот это сюрприз, пятый по величине запас чакры у Шимуры Нобу. Полагаю, Данзо действительно наладил надлежащую систему тренировок для детей из своего клана. Что касается тех, кто был на вершине, здесь сюрпризов не было. Он подумал: вздох, эти синджу действительно благословлены огромными запасами чакры. Даже у двоих не самых талантливых их запасы почти на 50% больше, чем у Йори. В то время как запасы чакры Тёру более чем вдвое превышают запасы Йори. Они даже больше моих. В любом случае, уровни чакры у всех соответствуют ожиданиям. Только Нобу стало исключением. Что означает, что они еще не начали тренировки по увеличению своих запасов. Впрочем, это логично, им ведь всего по 7 лет. В любом случае, если он не сосредоточится на увеличении своего уровня чакры, я должен буду суметь увеличить свои запасы чакры так, чтобы они стали больше, чем у Тёру. Затем он попытался измерить уровень чакры Генки. Измерив его, он подумал: понятно, его запасы чакры и запасы Шина очень похожи. Полагаю, нет большой разницы между элитным чунином и специальным джонином. Просто специальный джонин обладает навыком на уровне джонина, тогда как остальные его навыки лишь на уровне элитного чунина. Для Шина это его способности сенсора. Должен признать, стать сенсором очень удобно. Если только те, кого ощущают, тоже не являются сенсорами, мало шансов, что кто-то поймет, что его ощупывают. Хотя, полагаю, все ниндзя уровня Каге в той или иной степени овладели этим. Ну что ж, я ведь не собираюсь охотиться на Каге. В любом случае, хватит с этим классом. Мне стоит проверить тех, кто из других классов, особенно тех, кто станет генином в этом году. Хотя радиус моего поля чакры в 25 метров довольно незначителен на открытом поле, в компактном здании он охватывает многое. С такими мыслями он начал фокусироваться на чакре за пределами своего класса. Сначала он наблюдал за классом, в котором видел бегущего Дайсуки. Заметив уровни чакры у тамошних студентов, он обнаружил, что они были очень низкими. Затем он сосредоточился на комнате, где, как он знал, проходит занятия для старших групп. Он измерил их чакру. Он заметил, что у некоторых были действительно жалкие уровни чакры. Он предположил, что большинство из них не станут генинами. Однако в среднем их уровень чакры был всего на 20% выше, чем у Тёру, хотя у нескольких были гораздо более высокие уровни чакры. Фуджин предположил, что эти дети тоже были из клана Синджу. Фуджин заключил: понятно. Полагаю, к концу этого учебного года мои запасы чакры должны стать достаточно высокими, чтобы считаться на уровне генина. И я знаю все три базовых дзюцу. Так что, в плане чакры и ниндзюцу, я должен достичь уровня генина за год. Даже тайдзюцу достигнет этого уровня менее чем за 2 года. Но этого не хватит, чтобы действительно сдать выпускной экзамен. Выпускной экзамен включает в себя гораздо больше, чем просто тайдзюцу и ниндзюцу. Там есть тренировки по скрытному перемещению, разбивке лагеря, обезвреживанию цели, освобождению из плена, использованию аптечки, даже охоте, разделке и приготовлению дикого животного и многому другому, что будет преподаваться в академии. Без всех этих знаний и тренировок стать ниндзя может быть просто самоубийством. Не говоря уже о том, что пытаться выпуститься так рано было бы глупо. Итачи, другое дело. Он сын патриарха Учиха. Я же всего лишь сирота. Это привлекло бы много нежелательного внимания. Кроме того, с точки зрения ниндзюцу, мне еще так многому предстоит научиться. Мне еще предстоит освоить еще несколько базовых дзюцу, таких как техника мерцающего тела, не говоря уже о дзюцу стихии ветра и земли. Помимо этого, я почти полный ноль в гендзюцу и должен многому научиться в киндзюцу. Так что нет смысла выпускаться, пока я не получу все, что могу от академии. Если я когда-нибудь достигну точки, Когда не смогу значительно прогрессировать из-за пребывания в академии, тогда я рассмотрю возможность досрочного выпуска. После всего этого Фуджин наконец сосредоточился на увеличении радиуса своего поля чакры. Остальная часть лекции прошла в столь же скучной манере. Однако в конце лекции Генки сказал то, что взволновало некоторых его одноклассников. Он сказал: «В этом году мы начнем изучать ниндзюцу. 17. Глава 17. Техника мерцания. 17. Глава 17. Техника мерцания». Фуджин не удивился этой новости. Он уже собрал достаточно информации об академии в прошлом году. Для обычных студентов тренировки ниндзюцу начинались на третьем курсе. Однако для элитных групп они начинались на втором. Уже освоив три базовых дзюцу, он не проявил особого интереса к этой новости. Тем не менее, у него была одна забота, и он подумал: придется скрывать, что я могу использовать эти дзюцу. Мне нужно научиться изображать неудачи при их выполнении, и делать это так, чтобы не выработать плохих привычек. Полагаю, я мог бы просто складывать ручные печати, не формируя чакру, или, возможно, формировать чакру для нескольких печатей, пропуская одну. Нужно будет это сначала проверить. Когда примерно 7-8 человек смогут выполнить дзюцу, я покажу, что мне тоже только что удалось их освоить. В первую неделю Генки просто повторял пройденный за прошлый год материал и проверял всех студентов. Однако, наблюдая за успехами некоторых учеников, Фуджин онемел от изумления. Генки тоже был удивлен, но это было приятное удивление. В упражнении на концентрацию с листом Хана, Тёру и Нобу смогли удерживать лист более получаса. Йори и Хака превысили отметку в 25 минут. Фуджин сам уронил свой лист через 36 минут, чтобы не вызывать подозрений. Его мысли были такими: черт, если они сохранят такой соревновательный дух, то к концу года вполне могут преодолеть часовой барьер. Хотя было бы разумно ожидать от меня того же, я вместо этого должен показать, что расслабился и не достиг большого прогресса. Если Генки и заподозрит что-то, и спросит меня, я просто скажу, что мне стало их жаль, и я поддался. Генки тоже был очень впечатлен. Он подумал: четверо ребят смогли удерживать лист больше получаса, еще двое должны достичь этого через пару месяцев. Этот набор очень хорош. Полагаю, этот сопляк Фуджин подстегнул их всех. Они, возможно, даже освоит хождение по деревьям и хождение по воде до выпуска. О, это так здорово, я могу получить огромный бонус от Хокаге. Соревнование по сюрикенам не дало много информации об их росте, так как многие и в прошлом году показывали очень хорошие результаты. Однако турнир по тайдзюцу не выявил такого значительного улучшения у всех. Среди лучших только Йори и Нобу добились заметного прогресса. Фуджин предположил, что это произошло исключительно из-за его выступления на экзамене по концентрации с листом, которое заставило всех уделить этому много внимания. Однако Инузука выступали значительно лучше, чем в прошлом году, и были очень агрессивны. Из-за низких результатов всех троих Инузука на экзаменах, их клан дал им особую тренировку, чтобы не позорить клан дальше. В одном из спаррингов один из молодых Инузука закричал: «Я одолею тебя во что бы то ни стало, я ни за что не пройду через эту тренировку в своем клане снова». Услышав это, двое других учеников Инузука поморщились. Фуджин, догадываясь, что произошло, подумал: «Этому миру остро необходимы законы, наказывающие за жестокое обращение с детьми». К сожалению для того ученика Инузука, Нобу все равно безжалостно вбил его в землю, что вызвало жалость у всех присутствующих к бедному ребенку. Турнир по тайдзюцу, однако, предоставил Фуджину возможность наконец проверить свой прогресс, и он был очень доволен результатами. После деактивации печати его тело двигалось гораздо быстрее, и его удары несли больший вес. Он сыграл в ничью с Тёру в их матче. После того, как первая неделя завершилась, Фуджин вошел в библиотеку и направился в секцию Д. Он подумал: «Я, наверное, тысячу раз пробовал технику замещения. Я все еще не могу уменьшить количество необходимых ручных печатей для нее. Честно говоря, дзюцу почти совершенно бесполезны против ниндзя, если приходится выполнять эти печати. Даже случайный генин сможет распознать дзюцу и насторожиться. Хотя, думаю, на обычных бандитах это все еще может сработать. В любом случае, полагаю, мне потребуется несколько лет, чтобы сократить количество необходимых печатей. Так что, давайте просто перейдем к новому дзюцу». Он быстро принялся искать дзюцу, которое хотел освоить. Он был очень взволнован, желая изучить его, поскольку оно было одним из его любимых. Найдя его, он тихо прочитал «Техника мерцания». Он нашел место, чтобы сесть, и принялся читать свиток. Прочитав и проанализировав его, он пришел к выводу. ХМ, это дзюцу можно назвать одновременно и легким, и сложным. Легким, потому что требуется всего одна ручная печать, печать тигра. Так что способ формирования чакры очень прост. А сложным, потому что само выполнение этой техники довольно трудно. Мне придется сосредоточить много чакры в ногах, чтобы двигаться с такой высокой скоростью. Согласно свитку, вначале я смогу мерцать лишь на несколько метров. Только когда я смогу мерцать на 100 метров, будет считаться, что я освоил этот дзюцу. Также упоминается, что нужно использовать что-то вроде дыма или листьев непосредственно перед применением этого дзюцу, чтобы противник не понял, в каком направлении ты переместился. Кроме того, очень важно убедиться, что ты ни на кого и ни на что не наткнешься при использовании этого дзюцу. Полагаю, то, что я сенсор, может немного помочь в этом отношении. Однако нет такого понятия, как максимальная дистанция, на которую можно переместиться. Вместо этого это время, в течение которого можно поддерживать этот дзюцу. Я думал, что мне нужно будет научиться мерцать много раз подряд, если я захочу использовать этот дзюцу для побега. Однако на самом деле это время, в течение которого можно поддерживать этот дзюцу. Итак, если я смогу переместиться на 100 метров за секунду и смогу поддерживать этот дзюцу в течение 10 секунд, я смогу пробежать километр. Но это, полагаю, хорошо. Это удобнее, чем постоянно повторять перемещение. Освоив весь процесс из свитка, Фуджин покинул библиотеку. Он превратился в случайного 13-летнего незнакомца в пустом переулке, а затем забежал в небольшой лесок. Он побегал по этому лесу, пытаясь ощутить присутствие чакры вокруг себя. После этого он подумал: «Хорошо, этот лес чист. К тому же я замаскировался, так что я могу начать тренироваться. Хотя лес – не лучшее место для тренировки техники мерцания, но, поскольку расстояние, на которое я смогу перемещаться вначале, будет невелико, проблем быть не должно. Правда, мне нужно будет тренироваться на открытых пространствах, как только я начну перемещаться на большие расстояния». И он начал тренироваться в этом дзюцу. Месяцы для Фуджина пролетали мирно. Его телосложение продолжало улучшаться благодаря печати. Время от времени он увеличивал давление печати на 0,1%. В Академии Генки начал занятия по ниндзюцу с техники превращения. Фуджин экспериментировал и обнаружил, что легко имитировать ручные печати, не формируя при этом чакру. Однако он чувствовал, что это расточительно. Поэтому он попробовал другой трюк. Он начинал имитировать первую ручную печать, но при переходе ко второй печати, пытался формировать чакру для первой без помощи самой первой ручной печати. Таким образом, он практиковался выполнять эти дзюцу с одной ручной печатью меньше. Как и ожидалось, Тёру и Йори были самыми талантливыми в ниндзюцу. Они соревновались за первые два места. Нобу, как бы ни старался, занимал лишь третье место. Хака, Хана и ребенок Абурами соревновались за 4-6 места. Фуджин поставил себя на 10 е место в технике превращения, на 7 е в технике клонирования и на 8 е в технике замещения. Ему потребовался месяц, чтобы освоить технику мерцания, несмотря на то, что способ формирования чакры он изучил всего за 3 дня. Даже тогда он мог перемещаться лишь на несколько метров. В течение следующего месяца, вместо того чтобы пытаться увеличить дальность, он сосредоточился на увеличении скорости выполнения дзюцу, а также сумел выполнять его без использования ручных печатей. За один месяц он, вероятно, практиковал этот дзюцу 1000 раз, чтобы достичь такого результата. Затем он занялся увеличением дальности дзюцу. В общей сложности ему потребовалось 4,5 месяца, чтобы достичь 100 метров с техникой мерцания. После этого он начал фокусироваться на поддержании техники мерцания в течение более длительного периода. Примерно в это время произошел инцидент с попыткой Кума похитить Хинату и смертью Хизаши. На следующий день Ихака и Хана были очень серьезны. Чтобы точно измерить свой прогресс, он купил секундомер. Через 6 месяцев он смог переместиться на 400 метров менее чем за 4 секунды. После этого он подумал: «Мой первоначальный план состоял в том, чтобы к этому времени начать с элементальных дзюцу, но техника мерцания имеет больше применений, которые я хочу исследовать. Вздох, давайте придерживаться ее. Мастерское владение техникой мерцания будет крайне важно позднее. Он продолжил свои тренировки по технике мерцания. К моменту сдачи экзаменов за второй год Фуджин сумел поддерживать технику мерцания в течение 12.76 секунд и преодолел 1.9 км. Он также мог менять направление на полпути, хотя и не очень часто, и мог выполнять мерцание в лесу, избегая столкновений с деревьями. Он был чрезвычайно доволен своим прогрессом. Что касается академии, ему удалось сократить количество ручных печатей, необходимых для техники превращения и техники клонирования, на одну, а для техники замещения он был близок к сокращению на две. Его поле чакры значительно увеличилось за этот год. Его радиус достиг 180 метров. Без ручной печати он достигал 162 метров, а при беге на обычной скорости – 135 метров. Его запасы чакры также выросли экспоненциально. Физические тренировки и медитация сами по себе дали огромный толчок. Вдобавок к этому, он ежедневно практиковал технику мерцания до изнеможения. За последние 9 месяцев он выполнял технику мерцания десятки тысяч раз. Его запасы теперь превосходили запасы Тёру. Сравнивая себя с самой старшей группой, он заметил, что его запасы будут значительно выше среднего в том классе, возможно, войдя в десятку лучших. Только двое студентов, вероятно, из клана Синджу, значительно превосходили его. Даже тогда он был уверен, что через год превзойдет их текущий уровень чакры. Он подумал: полагаю, пришло время попросить Хирузина обучить меня технике теневых клонов. Пепе, я хотел бы немного прояснить технику теневых клонов. Техника теневых клонов не является запрещенной техникой, это всего лишь дзюцу ранга Б, которое легко осваивают джонины. В Наруто было показано, что Генин Конохамару смог создавать теневых клонов и использовать Расинган против одного из пейнов. Даже Киба, будучи чунином, смог выполнить теневого клона. Дзюцу из запретного свитка печатей было множественное теневое клонирование. Это то, что Наруто спамит, а Какаши использовал, чтобы напугать и обмануть бандитов Гата. Итак, я буду следовать такой схеме. Кто-то с уровнем чакры Генина может создать 1-2 теневых клона, с уровнем чакры Чунина – 3-5 теневых клонов, а с уровнем чакры Джонина – более 5 теневых клонов. Увеличение его уровня чакры стало заметно, когда он наконец смог разорвать резиновый мяч, добившись прогресса на втором этапе тренировки Расингана. Однако он смог разорвать его лишь с трудом. Ему все еще требовалось больше чакры, чтобы по-настоящему выполнить Расинган. Его мастерство в метании сюрикенов также возросло. Теперь он мог поражать доску, двигаясь вокруг, а также попадать в движущуюся доску. Чтобы студенты могли это практиковать, доску подвешивали на ветке дерева и раскачивали. Она работала как маятник. Однако он все еще испытывал трудности с попаданием в движущуюся доску, когда сам бежал. Фуджин решил, что как только ему это удастся, он начнет практиковаться в попадании сюрикеном в своих клонов, так как это будет еще лучше имитировать боевые сценарии. Во время тренировок во многих небольших лесах Конохи Фуджин нашел лежащие повсюду сюрикены и кунай. Он нашел 23 сюрикена и 11 кунаев. Однако 7 сюрикенов и 4 куная были сильно повреждены, оставив ему 16 сюрикенов и 7 кунаев. Он обращался с ними крайне осторожно, не касаясь напрямую, на случай, если они были покрыты ядом. Он подумал: что ж, это удобно. Хотя это и бывшее в употреблении оружие, оно все еще вполне пригодно. Однако мне нужно тщательно промыть их, чтобы удалить любые запахи предыдущих пользователей и на случай, если на них был нанесен яд. И все же, я так долго брожу по этим лесам и нашел так мало такого. Полагаю, все собирают их обратно после использования, так как они недешевы. Возможно, другие, как и я, тоже бродит в поисках. Он вздохнул. Ладно, этого количества должно хватить для тренировок. И вскоре наступило время экзаменов за второй год. Мысли автора. Devil Hex. Двойной релиз. Наслаждайтесь. 18. Глава 18. Экзамены второго года. 18. Глава 18. Экзамены второго года. Как Фуджин и ожидал, вся система оценивания в их классе была переработана. Он задался вопросом, произошло ли то же самое и в других элитных группах. Что касается общих экзаменов, письменный экзамен давал 100 баллов, состязание по концентрации чакры с листом – 20 баллов, состязание по метанию сюрикенов – 20 баллов, каждая из трех ниндзюцу – по 10 баллов, а турнир по тайдзюцу – 30 баллов. На письменном экзамене он заметил, что тот состоял из 5 частей. Каждая была сложнее предыдущей. Хотя для него это было не очень трудно, Фуджин не сомневался, что даже 8-летние дети из его прежнего мира не смогли бы сдать это испытание. Видя, насколько сложен был экзамен, он намеренно допустил ошибки в 2 вопросах, каждый из которых стоил по 2 балла. В состязании по концентрации с листом действовала та же система оценивания, что и в прошлом году. Яри и Хака продержались более 45 минут, Нобу отпустил лист на 56 и краткой минуте, Тёру на 59 и краткой. Хана продержалась час и еще 4 минуты сверх того. Фуджин, зная, что письменный экзамен в этом году был сложнее, и не ожидая, что кто-то наберет максимальное количество баллов, отпустил свой лист через 1 час 11 минут. Экзамен по метанию сюрикенов, как и письменный, состоял из нескольких этапов. Первый заключался в том, чтобы бросить 8 сюрикенов в неподвижную мишень. Второй – поочередно бегать вправо и влево к начерченному на земле кругу и метать из него на бегу. Третий – поразить мишень, которая висела и раскачивалась, как маятник. Каждый из этих этапов стоил по 4 балла. На последнем этапе, стоимостью 8 баллов, Генки запускал в воздух белые тарелки. Тарелки вращались невероятно быстро, из-за чего их траектория была непредсказуемая и слегка отклонялась. Яри, Тёру, Фуджин, Нобу и Хака набрали максимум баллов в первых 3 раундах. Хана с трудом справилась со 2 раундом, но набрала полные баллы в 1 и 3. 4 раунд, однако, был трудным. 19 учеников не смогли попасть ни разу, а 6, включая Хану, сумели попасть лишь 1 раз. Фуджин предположил, что большинство из них просто случайно попали. Фуджин все время наблюдал за тарелками, пытаясь уловить в них какую-то закономерность. Он получил некоторые подсказки, но их было недостаточно, и это привело его к мысли: «Черт, вот бы у меня был шаринган». Хака и Фуджин попали лишь по 2 раза. Нобу поразил 3 тарелки, Тёру сумел попасть в 4, а Яри – в 7 из 8 тарелок, запущенных Генки. Фуджин был весьма впечатлен выступлением Яри, особенно учитывая, что тот еще не пробудил свой шаринган. После состязания Яри вновь вернулся к своему самодовольному виду. На экзаменах по ниндзюцу техника превращения и техника замещения анализировались и оценивались Генки. Что касается техники клонирования, оценки выставлялись в зависимости от максимального количества приемлемых клонов, которые мог создать каждый. Тёру создал 5 клонов, и, глядя на его чакру, Фуджин был уверен, что никто его не превзойдет. Поэтому он создал 4 клона. Фуджин скрыл свои истинные навыки на этом экзамене, так как знал, что Хана не очень сильна в этом аспекте, и никто, кроме нее, не сможет приблизиться к его результатам на письменных экзаменах. Турнир по тайдзюцу был похож на прошлогодний. Основные отличия заключались лишь в том, что Инузука выступали намного лучше, а тело Фуджина стало значительно сильнее. Сейчас он мог позволить печати применять 5-3% от ее максимального давления. Это значительно улучшило его физические данные. Он с легкостью расправился с большинством своих противников. На этот раз он столкнулся с Тёру в полуфинале и сумел его одолеть. Хака же победил Хану в своем поединке. Яри одолел Нобу, заняв 5-е место, в то время как Тёру победил Хану, заняв 3-е место. Поединок против Хаки был очень напряженным. К удивлению Фуджина, его преимущество в физической силе оказалось не таким уж большим. В конце концов, он все равно проиграл Хаки. Он подумал, неужели он использует печати или нечто подобное, чтобы укрепить свое тело. Его успехи в ниндзюцу не так хороши, как в тайдзюцу, а о его результатах на письменных экзаменах, судя по прошлому году, и говорить не стоит. Вздох. Похоже, все, что он делает, это тренирует тайдзюцу, а я в основном сосредоточился на ниндзюцу. Неудивительно, что я не могу его одолеть. После подсчета баллов результаты топ-5 были таковы. Фуджин 96 плюс 20 плюс 14 плюс 23 плюс 29 равно 182. Тёру 81 плюс 17 плюс 16 плюс 30 плюс 28 равно 172. Нобу 86 плюс 16 плюс 15 плюс 28 плюс 25 равно 170. Хана 91 плюс 18 плюс 12 плюс 21 плюс 27 равно 169. Яри 79 плюс 14 плюс 19 плюс 28 плюс 26 равно 166. Взглянув на результаты, Генки подумал. ХМ, это очень похоже на прошлый год. Единственное отличие. Вместо состязания по концентрации с листом Фуджин набрал отрыв на письменном экзамене. Сколько же этот мальчик занимается, интересно. Последние 20 баллов было довольно трудно получить. Что касается остальных, Тёру показал себя лучше всех в целом. За исключением письменного экзамена, он входит в тройку лучших по каждому испытанию. В состязании по концентрации с листом по-прежнему доминирует Фуджин. Но, видя успехи других, в следующем году я смогу начать тренировки по хождению по деревьям. В метании сюрикенов Яри был сам по себе непревзойденным. То же самое с хакой в турнире по тайцзюцу. Хотя эта печать очень помогла Фуджину. Думаю, мне стоит предложить родителям Тёру приобрести такую печать для него. Это ему очень поможет. В ниндзюцу Тёру, Яри и Нобу все превосходны. Просто у Тёру больше чакры, чем у двух других. И я почти уверен, что они знают и больше дзюцу. Этот класс показал себя очень хорошо. От 8 до 12 лучших учеников, все очень способные. Третий Хокаге должен быть очень доволен их успеваемостью. Закончив размышлять, он вывесил результаты на доску. Глядя на результаты, у каждого были смешанные чувства. Поскольку система оценивания была разработана таким образом, чтобы выделить тех, кто хорошо справлялся, те, кто неусердно трудился, набрали очень мало баллов. Некоторым все еще было трудно попасть в неподвижную мишень сюрикеном, так что им было нечего ловить в оставшихся трех раундах. Были и те, кто не смог освоить даже одно ниндзюцу как следует, а большинство не освоило все три ниндзюцу. Таких было всего 12 учеников. Письменные экзамены тоже были очень сложными. Последние 20 баллов было очень трудно получить, да и 20 баллов до них были значительно сложными. Фуджин отметил разочарованные лица тех, кто набрал очень мало баллов. Это напомнило ему, насколько хуже была жизнь здешних детей по сравнению с его прежним миром. И даже эти условия считались очень хорошими. По крайней мере, им не приходилось воевать. Среди отличников Яри был расстроен, думая, почему я до сих пор только пятый. И все же я хотя бы показал всем, как хороши учиха в технике сюрикенов. Но этого недостаточно. Хана была невероятно расстроена, слезы почти наворачивались на ее глазах. Ее огорчило падение с 2 на 4 е места. Нобу не проявлял эмоций, однако даже он был расстроен тем, что не смог стать первым на экзамене. Тёру вздохнул, глядя на баллы. В прошлом году это было состязание по концентрации с листом, а на этот раз – письменный экзамен. Отстой, что я не первый из-за письменных экзаменов. Но все же я лучший, когда дело доходит до навыков, необходимых на поле. Не говоря уже о том, что экзамен не учитывал дзюцу водного стиля, который я знаю. Фуджин посмотрел на результаты, сияя от счастья. Его мысли были таковы. Что ж, все прошло, как и ожидалось. Хотя я удивлен, что некоторые набрали больше 80 баллов на письменном экзамене. Полагаю, мозги здешних детей развиваются быстрее. Мои сюрикены еще требуют доработки, но это нормально. В тайцзюцу я сомневаюсь, что смогу превзойти Хаку, если только он не расслабится. В ниндзюцу я наравне с Тёру и другими. Черт, я мог бы создать 8 клонов и снизить их баллы, если бы захотел, но в этом не было необходимости. Так что все идет хорошо. Дальше мне следует сосредоточиться на элементарных дзюцу. Однако затем он мысленно нахмурился. Тем не менее, результаты детей на этом экзамене настолько хороши, что я беспокоюсь, как бы нас не выпустили раньше времени. Рад, что Генки еще не начал обучать всем остальным важным вещам. Полагаю, его план состоял в том, чтобы сначала позволить всем освоить ниндзюцу и боевые навыки, чтобы они могли совершенствовать их годами. Хотя с той скоростью, с которой он движется, мне интересно, хочет ли он выпустить нас раньше или научить более сложным вещам. Генки оглядел выражение лиц своих учеников и вздохнул. Он заметил, что только Фуджин был счастлив, Нобу, как всегда, был невозмутим, а Тёру выглядел немного подавленным. Почти все остальные были невероятно расстроены. Он вздохнул. Я увлекся и сделал систему оценивания слишком благоприятной для гениев. Результаты прошлого года сделали их более конкурентоспособными, но в этом году это может иметь пагубный эффект. Мне нужно будет поговорить с каждым индивидуально, чтобы успокоить и подбодрить их, дабы они восприняли эти результаты экзаменов как мотивацию к лучшему будущему. Затем он взглянул на детей Инузука. Полагаю, мне стоит вызвать и их родителей. Экзамены завершились очередной промывкой мозгов от Хирузина. Он позвал Фуджина вперед и спросил, какую награду тот хочет на этот раз. Фуджин выступил вперед и сказал: «Хокаге сама, могу ли я изучить технику теневого клонирования?» Хирузин был очень удивлен этой просьбой. Он спросил: «Где ты узнал о технике теневого клонирования, и почему ты хочешь ее изучить?» Фуджин показал взволнованное выражение лица и ответил: «Хокаге сама, нам рассказали, что второй Хокаге основал эту академию. Поэтому я очень заинтересовался им и прочитал много о его жизни и обо всем, что он сделал. Узнав о нем больше, я очень вдохновился его личностью. А когда я прочитал, что он создал технику теневого клонирования, я очень заинтересовался ею. Кроме того, этот дзюцу кажется очень полезной. Наличие клона, который действительно может что-то делать, будет очень кстати». Затем он посмотрел на Хирузина с ожиданием. Хирузин взглянул на волнение, которое демонстрировал юный ученик перед ним. Видя уважение, которое тот проявил к его сенсею, он эмоционально подумал: «Сенсей, даже спустя десятилетия после смерти твоя воля огня по-прежнему вдохновляет детей Конохи». Хирузин почувствовал его уровень чакры во время турнира по тайдзюцу. Фуджин, желая попросить технику теневого клонирования, не стал скрывать свой истинный уровень чакры. Хирузин подумал: его уровень чакры достаточен, чтобы едва создать одного теневого клона. Ладно, я дам ему свиток, но должен предупредить об опасностях этой техники. Хирузин кивнул и сказал: «Хорошо, я подготовлю свиток для тебя. Приходи ко мне в кабинет завтра в полдень». Фуджин показал еще большее возбуждение, услышав это, и немедленно поблагодарил его. Однако внутри он был весьма шокирован. Он подумал: и это все, несколько добрых слов от Абираме, и он согласился. Может, стоило попросить летящего бога грома или нечистое воскрешение. Он внутренне вздохнул и продолжил размышлять. С другой стороны, теневое клонирование не такая уж сложная дзюцу. Это всего лишь дзюцу Б-ранга, и даже элитные чунины могут легко найти ее в библиотеке. К тому же, мое уважение к Табираме было искренним. В отличие от Хирузина, он выполнял свою работу как следует. Хотя то, как он погиб на войне, зная летящего бога грома, для меня загадка. Так что Хирузин ничего не заподозрит. А то, что Табирама создал этот дзюцу, записано в свитках о нем в библиотеке. Так что, думаю, тут нечему было быть подозрительным. С этими мыслями он вернулся к своим одноклассникам. Затем Генки объявил, что завтра он встретится с каждым лично, и назначил каждому время. Он попросил их привести с собой хотя бы одного родителя. 19. Глава 19. Техника теневого клонирования. На следующий день Генки был очень занят консультациями со всеми своими учениками. Фуджин был первым, кто пришел в 8 утра, так как Генки установил расписание в соответствии с их рейтингом. Увидев Фуджина, Генки подумал: этот парень хорошо потрудился, но он всего лишь сирота. Не думаю, что он представляет, насколько огромен этот мир. Хотя он дважды подряд занимал первое место, ему еще многое предстоит сделать. Я должен убедиться, что он не зазнается и не собьется с пути. Фуджин первым поприветствовал его. «Доброе утро, сенси». Генки ответил: «Доброе утро. Поздравляю с вчерашними успехами». Фуджин улыбнулся и ответил: «Спасибо, сенси», затем сел. Генки улыбнулся, а затем быстро посерьезнел. Он сказал: «Итак, эта встреча проводится, чтобы подвести итоги твоей успеваемости до сих пор и обсудить, что тебе следует делать на каникулах и в следующем году. Из всех учеников этого класса я общался с тобой больше всего, так что не волнуйся и внимательно выслушай мой совет. Не стесняйся задавать любые вопросы». Фуджин кивнул. Генки продолжил: «Твоя успеваемость до сих пор была очень хорошей. То, что ты занимаешь первые места оба года, совершенно очевидно. Однако на обоих экзаменах ты занимал первое место лишь благодаря очень высоким баллам по одному предмету». Фуджин серьезно кивнул, думая: «Мне еще нет и 8 лет. Тебе стоит вести со мной такой серьезный разговор? Разве 8-летки должны это понимать?» Генки же подумал. Малыш не расстроился, он зрелее других детей своего возраста. Генки продолжил: «Так что тебе придется уделить больше внимания другим областям. Скажи мне, что ты делаешь после того, как лекции заканчиваются, а также чем занимаешься по выходным?» Фуджин уже догадывался, что такой вопрос может быть задан, хотя он думал, что нечто подобное спросит гораздо раньше. Он ответил: «Сенси, я в основном изучаю то, что вы преподавали на уроках, стараюсь понять это. Затем я тренируюсь в ниндзюцу, которому вы нас обучали, или выполняю упражнения по концентрации чакры в листе, а перед сном медитирую. По выходным я много занимаюсь и также тренирую свои сенсорные навыки. То, что сказал Фуджин, было хорошо продуманным ответом, который он подготовил задолго до этого. Акцент на учебе объяснил бы, почему его результаты на письменных экзаменах были такими высокими. Слушатель подумал бы, что он проводил большую часть времени за учебой. Он сказал, что уделял очень мало времени ниндзюцу, что оправдало бы его несколько более низкие оценки в этой области, а его медитации наряду с утренними упражнениями стали бы причиной высокого роста его уровней чакры. Ответ также показал, что он был очень прилежным учеником.